Всю необходимую информацию о профессоре я получил всего за 6 дней. И если вас интересуют подробности, всего за 1500 баксов. При желании самую полную информацию я получу о президенте, премьер-министре, министре обороны, о ком угодно, начиная с неверной жены и ненадежного делового партнера. Это для вас новость? Я слышал об этом, но не подозревал, что это так серьезно. Одиночка потому и может выиграть у государства, что в его распоряжении техника, которая ему нужна, а не та, что дают со склада. Это не моя мысль, но я полностью с ней согласен. Проблема не в том, что ты получил информацию о профессоре, а в том, что передал ее третьим лицам, которых в итоге пришлось ликвидировать». Пастухов лишь рукой махнул. «Я не знаю, что вам сообщили, но можете мне поверить. Кэпа ликвидировали не люди профессора. Более того, он приказал отпустить Кэпа на свободу и не чинить ему никаких препятствий». «Кто же его тогда убрал?» «Этого я вам, Константин Дмитриевич, не скажу. Во-первых, потому что не слишком в этом уверен, а во-вторых, этот человек помог мне, и с моей стороны было бы просто хамством отвечать ему за эту помощь предательством». «В чем суть операции?» «А вот это я вам, пожалуй, скажу», — подумав, проговорил Пастухов. «В общих чертах детали вам не нужны. Речь, как часто бывает в таких случаях, идет вовсе не о политике. Она идет о финансах, о сотнях миллионов долларов». Если победит депутат КПРФ Антонюк, западные инвесторы не дадут нам ни копейки на развитие и реконструкцию порта. Если победит представитель нашего Дома России в блоке с другими демократами, на инвестиции можно рассчитывать. И на очень крупные. Дело в том, что после выборов губернатора с торгов пойдет почти 50% акций порта. 20% в общей сложности находится у немцев, почти четверть у банка «Народный кредит», который контролирует Антонюк. Остальные рассыпаны по мелким владельцам. У кого 10, у кого 20, у кого 4 или 6 акций. Теперь вам понятна цель операции – привести к власти демократов. «Я недолго в городе, но знаю, что губернатор проигрывает Антонюку почти 20%. Как в этой ситуации Хомутов может победить? Даже недавняя история, когда были закрыты все лавочки, принесет губернатору, 2-3%, не больше». «Вы слушали меня не очень внимательно», — заметил Пастухов. «Я не сказал, что победит Хомутов. Я сказал, что победит представитель НДР, кандидат партии власти. И я почти не ошибусь, если назову его фамилию. Это председатель предвыборного штаба НДР, некто Павлов. Ничего вам о нем сказать не могу, так как напрямую не имел удовольствия сталкиваться». «А как же Хомутов?» — спросил Голубков. «Константин Дмитриевич, вы один из лучших аналитиков-разработчиков, а задаете такие вопросы». «Я их задаю, потому что мне нужны факты. Голые факты, а не догадки, даже остроумные». «Хорошо, факты», — легко согласился Пастухов. 12 октября сего года на крыльце своего дома выстрелом из пистолета с глушителем был убит историк Николай Иванович Комаров, депутат в кандидаты от Социально-экологического союза. Он хотел блокироваться с местным отделением «Яблоко», но в последний момент они не сошлись в программах. Недели через полторы на местном телевидении состоялся так называемый «круглый стол», обычные предвыборные посиделки. У «Яблочника» по предварительным оценкам было 9%, а после его выступления стало 17%. Почему? Потому что у него хватило ума и такта вспомнить на этом круглом столе Комарова и сказать о нем несколько добрых слов. А теперь представьте на секунду, что за эти несколько дней, которые остались до выборов, будет убит Антонюк. Выборы, естественно, будут отменены и назначены новые. Все с нуля. С выдвижения кандидатов, со сбора подписей и так далее. Кто победит на этих выборах? Кандидат КПРФ. Волна народного возмущения политическим террором экстремистски настроенных демократов плюс неизбежные огрехи Хомутова за 4 года его губернаторского правления предопределят исход выборов. И к бабке можно не ходить. А теперь представьте, что будет убит не Антонюк, а Хомутов. Кто победит на следующих выборах? Конечно, НДР. Что нужно правительству? Иностранные инвестиции в порт города К. Значит, победит НДР. И значит, будет убит Хомутов.